Наставление 272. Дом души созидать должен с большим рачением, чем житейский. Материалы для дома душевного добродетели, страх Божий и другие, между коими значительно и воздержание. Постническое вкушение пищи каждодневное лучше двух- и трехдневного, как свидетельствуют и божеские указания, и примеры отцев. Житейские мужи, когда воздвигают себе дом дорогой, не дают себе покоя ни днем, ни ночью, работая, соображая, заботясь, пока не доведут до конца желанного дела. И такое у них к этому рвение, что ум их весь там на постройках и живет, и все придумывает, как бы получше устроить потолок и кровлю, как бы разукрасить пол разными мраморами, и как придать подобающее благолепие всему прочему, чтобы все представляло приятный вид любителям таких вещей. И если бы кто захотел отвлечь их от таких хлопот и занятий, они встретили бы то с неудовольствием, как великую какую обиду. Мы же устрояющие жилище не тленное, а нетленное, и не из камней и дерев слагаемое, но из духовных совершенств и благодати искусно сочетаваемое, уже ли будем размениваться? И в рвении к делу сему останемся далеко позади тех. Не будет ли это из всех неправостей самую большую? То здание по принимании стольких и стольких плотолюбивых людей и по переменении стольких господ, наконец, быв оставлено, запустеет и разорится. А это странно приемлет Духа Святаго. Так как если мы есмы храм Бога живо, и Дух Божий живет в нас, как говорит божественный апостол, и когда имеющие его в землю цатели, он шествует им и пребывает неразлучно с ними во веки. Но из какого материала устрояется такое здание? Из добродетелей, восприемлемых и водружаемых в сердце. Возьми ты мне, во-первых, страх Божий, положив его как некое основание, так как начало премудрости страх Божий есть, потом благоразумие, мужество, целомудрие и правду, кое держась одна другой, и союзом любви, будучи составляемы и щеневаемы приличнее, растут в церковь святую, о Господи, как написано. Таковы-то храм будем всегда созидать в себе, братья, и всякою красотой и добродетелью украшать его не перестанем, чтобы сподобиться иметь обитателем его Духа Святаго и обратить на себя очи ангелов, святых, привлекательной красотою жизни. Но как одна из добродетелей есть и воздержание, и в ней мы теперь более других упражняемся, то дадим славу Богу, что одно поприще его уже мы совершили. Пусть при сем лица наши изменились против прежнего, но это благим изменением, сияя бледностью от воздержания. Пусть уста наши наполнились горечью от желчи по причине позднего вкушения пищи, зато дух наш богато услажден, окрылен, будучи упованием. Итак, будем радоваться, избрав лучшее и расположившись к нему. Скажет, может быть, кто, что каждодневное принятие пищи есть ущерб для совершенства поста. Никак. Ибо если бы было так, то Господь не повелел бы нам каждодневно просить себе хлеба насущного. То пророк Илия не был бы каждодневно питаем враном в пустыне. То святый Павел, прежде божественного Антония, начавший жить в пустыне, не получал бы каждодневно хлеба свыше. То и сам Антоний Великий не предпочел бы каждодневного вкушения пищи, посту более одного дня или недельному. И мне думается, что это вот по какой причине. Так как тело наше, трудясь в продолжении целого дня, утомляется и изнемогает, и требует отдыха и подкрепления, то Создатель так и устроил, чтобы оно подкрепляемо было каждодневным принятием пищи и было опять способно к дальнейшему труду, а не измождено и расслаблено, как бывает у тех, кои по два, по три и более дней не принимают пищи, отчего они ни поклонов класть бывают, ни в силах, наряду с другими, ни петь громко, как следует, ни других исполнять дел послушания. Итак, каждодневное вкушение пищи не немощным только допускается, но дается и для совершенных, по преданному нам правилу отеческому. Видите теперь, что у нас все установлено отечески. И додаруется нам еще и еще, и здравие тела, и крепость духа, чтобы поработать Богу живому и истинному в ожидании последнего дня, в который да воссияете вы со всеми святыми, как солнце, и да наследуете Царство Небесное. Наставление 273. Неделя поста прошла. Смирив плоть, душе придали мы добротности, да благоугодно будет жениху Христу, душа невесты Христова. Будем же блюсти ее чистой для жениха ее, а для сего утеснять плоть. Скорбно сие, но воздаяние велико. Попостившись первую неделю, мы теперь другими несколько кажемся друг другу, чем были прежде. Подтонели, побледнели. Нощи внешний наш человек тлеет, как говорит апостол, убачи внутренний обновляется по все дни. Ибо каким обычно видится тело пространно питаемое, цветущим и полным? Таковую духовно делается душа через воздержание. Так что, смирив тело, мы предали красоту душе, ту красоту, которой, желая, святый Давид молился: «Господи, волею Твоею подашь доброте, добротности, красоте моей силу». Сею же красотой и божественный Павел утверждает, что обручил нас Христу, обручих бы вас единому мужу, деву чистую, представите Христове. Боюсь же, да никаку, як уже змей Еву прельсти лукавством своим, так истлеют разумы ваши от простоты, я же о Христе. Видишь, величие дара, что мы сподобились иметь Христа женихом. Видишь, как обручатель боится за нашу твердость. Итак, душа наша походит на обрученную девицу. Почему, как такая девица воздерживается от видения мужей, все старание употребляя сохранить себя чистую, пока придет время обвенчания, так и душа со всем тщанием должна хранить себя чистой от тлетворных страстей и греха до самого исхода своего, в который она из невестнической храмины тела своего исшедшей, если благообразно будет, сияя благими деяниями, обрадует святых ангелов, если же будет обезображена грехами, порадует демонов в оскорблении Христа, о чем мы думать и говорить жалостно. По сей причине мы утесняем свое тело и строго до жестокости к нему относимся, чем как уздою какой сдерживаем порывы плоти, чтобы она не свергла долу правчего ум не в настоящее только постное время, но и во всю жизнь. Ибо что есть подвижническая жизнь, как необуздание страстей, властвование над помыслами и непрестанная борьба с невидимыми врагами? Прискорбно это для плоти, но и же ныне легкой печали нашей по приумножении в преспеянии тяготу вечной славы соделывает нам, несмотрящим нам видимых, но невидимых. Итак, невидимых ради благ, вня же желают ангели приникнути, ради жениха Христа, коему обручены мы, прошу и молю. Сохраним чистую душу свою от злых дел и от нечистых помыслов, оскверняющих нас, как сказал Господь, отнюдь не помышляя ни о чем худом. Ибо от помышлений, как огонь, возгорается похоть. Но далее будем держать себя от страстей и при самом начале прирожения их, отревая Искусителя, благими же делами осеивать душу, всеусердно емля с предлежащего нам воздержания, чтобы чистыми, переселясь от сели в неизреченной радости, взыти на небеса и там сподобиться насладиться радостями брачного небесного чертога Христова. Наставление 274. Был натиск от иконоборцев. Устояли. Ободряет, уверяя, что Бог сию готовность все потерпеть, примет как самое дело. О посте. Продолжим охотно, но не по своей воле. Хвалит постнические труды и приглашает всякое дело делать в свое ему время. Вчера бурность, ныне тишина. Вчера волнение, ныне покой. Но благословен Бог, и искушение отгнавший, и нас укрепивший прибыть непреложными, даже при ожидании того, чем нам угрожали. Таковы истинные христиане, таковы неложные монахи. Всегда готовыми они себя имеют к бедствиям за добродетель и ничего не предпочитают заповеди Божии. Те враги-гонители, пришедшие, сказали, что сказали, и ушли, не столько нас поразивши страхом, сколько сами устыдившись своего поступка. Нам же Господь за то, что вы избрали быть за Него гонимыми, полную воздаст награду. Ибо богат, будучи в милости, Он обычно венчает избравшего благое и заодно решительное намерение. Искушение еще не рассеялось, но еще грозит, потому что повсюду повеление от державных, чтобы никто не оставался непричастным еретического мудрования. Потому послушаем, что говорит апостол. «В премудрости ходите ко внешним, время искупующее. Слово ваше добывает всегда во благодати, солью растворено. Ведите, как уподобает вам единому, кому жду отвещевати». Здесь он поучает нас и в искушении не ввергать себя, как ни попало, ни опять Слово Божие не умалчивать, ибо аще обинеться, говорит Господь, не благоволит душа моя в нем. Но об этом довольно. Пост уже достаточно продвинулся вперед и побуждает нас все с большим и большим усердием стремиться далее, как то произволяет. Ни от скорби, ни от нужды доброхотного постника любит Бог. Впрочем, общежительский закон не позволяет каждому вести себя, как хочет. Но вот общий предел воздержания послушливым — отсечение своей воли. Добр убо пост, потому что укрощает страсти и плоть подчиняет духу. Добры слезы, потому что омывают сердце от грехов и чистым его представляют Богу. Добра молитва, потому что окрыляет ум и соделывает его собеседником с Богом. Добра любовь, потому что всюду презирает свое в пользу ближнего. Добра ревность, потому что облегчает труды и юным делает дух, и старца располагает с юношеской быстротою действовать. Будем же благодушны и ревностны. Когда время псалмопения, усердно поспешим на него. Когда время работы, будем работать усиленно. Когда время молчания, помолчим разумно. Когда время беседования, поговорим в меру. Одним словом, будем все делать благообразно и по чину, как нам заповедано, удерживая себя от всякой смуты и задора. Поклонов столько дотворится, и обычное стихословие доисполняется, как и сколько сил дозволит. Сохранением и здоровья телесного. И Бог мира да доведет нас до Царицы дней светлого воскресения Христова, и да сподобит Царствие Небесного, где не брашное питье, но правда, мир и радость от Духа Святи, коим и да обогатит нас Бог во Христе Иисусе, Господе нашем. Наставление 275. Не надо общиться с еретиками. Хотя за это теснят нас, но переносим с помощью Божией. Блаженно соделаться общниками Христовых страстей. Воодушевимся же. Находясь вне монастыря, мы здесь устроились как могли и как позволили обстоятельства. Ныне же, когда гонители не продолжают гонения за Христа, нам прилежит пророческого послушаться слова «Изыдите из среды их и отлучитесь», глаголит Господь. Если иные иначе действуют всем отношении, они сами за себя и ответ дадут Господу в день суда. Мне же кажется, что идти вместе с ними есть то же, что безразличничать в отношениях своих к еретикам. Видите, как непоследование за ними отдаляет нас от мира и вместе с тем ведет к скорби, к тесноте, к голоду, к тюрьме, к смерти. Но во всех сих препобеждаем за возлюбленных гоны Бога, который, когда увидит душу, жаждущую Его, подает ей силу, чтобы она могла перенесть за Него страдания, как свидетельствует вместе с другими и 40 мучеников, коих память совершаем мы ныне. Ибо не можем сказать, чтобы они имели другое естество, чем мы, но по элику возлюбили Бога от истинного сердца, то обличены стали силою в своей немощной плоти победить невидимого врага и совершить такой таликий подвиг, который воспевают все христиане. И воистину блажен, кто сподобился сделаться общником Христовых страстей хоть сколько-нибудь. Гонимый, как он был гоним, ятый, как он ят был, бичевание претерпевший, как он претерпел, поруганный, как он был поруган, в темницу заключенный, как он был заключен. Смотри теперь, почему написано: «Аще с ним умрохом, с ним и уживем, аще терпим, с ним и воцаримся, аще отвержемся, и то и отвержится нас, аще не веруем, он верен пребывает, отрещись обо себе не может». Видите, каковы калики обетования и угрозы. Воодушевимся же и подвигнемся не посрамить претерпенного уже нами благодатью Христовою изгнание, темницы, бича. И что говорить, не все ли мы сидели в темнице? Но такое общение жизни бывает общением и страданий. «Ибо аще страждет единут, с ним страждут все иуди, аще ли славится единут, с ним радуются все иуди. Будем же и навсегда едино тело и един дух, як уже и звание во едином уповании звания нашего, главою имея Христа, чтобы угодить Богу и улучить Царствие Небесное». Наставление 276. Передает сказание, как в Болгарии верные христиане скорее согласились смерть претерпеть, чем во святую четыредесятницу есть мясо. И отсюда берет урок стоять до смерти против иконоборства. В настоящем поучении неким сказанием хочу расположить вас к утешению. Сказание сие таково. В Болгарии, как сказывают верно знающие, вышло злое повеление от державствующего там, чтобы находящиеся в плену христиане и братья наши в одни святые четыредесятницы ели мясо, затем, которые покорятся сему, тех оставлять жить, а которые не покорятся, тех убивать. Слово нечестивого взяло силу. Собрался народ с женами и детьми. Плач и вопль ног. Здесь в защиту христианского закона, там от страха смерти телесной. Наконец, увы, жалостная весть. Побеждены. И преклонились перед нечестивым повелением. На 14 из них, отделившись от них, стали напротив их и стали убеждать их не отступать и не покоряться, и в противность христианскому закону не соглашаться есть мясо. При сих словах пошли возгласы и убеждения от народа уступить необходимости и потом покаянием загладить свою вину, но не отдавать себя на смерть так просто. Но тех это немало не убедило и не умягчило. Они стояли на своем, взирая на Бога и на обетованное блаженство. Скиф, видя непоколебимую твердость их мужей, вздумал через одного поколебать и преклонить на свою сторону прочих. И, убив одного, жену его и детей раздал скифам в рабство. Надеюсь, что другие, видя это, поколеблются и уступят. Но те еще более стали непреклонными, взывая: «Христиане есть мы, и держимся части умершего брата нашего». Всем исповедании они перебиты все и скончались о Господе. Видите, как и ныне в силе Евангелия Царствия Божия. «И же любит отца или матерь паче меня, несть меня достоин, говорит Господь. И же не приимет креста своего, и вслед мне грядет, несть меня достоин». И опять: «Не убойтесь от убивающих тело, души же не могущих убить. Убойтесь же паче могущего и душу, и тело погубить в гиене». Послушались они евангельских заповедей, прибыли покорными Господу и увенчали венцем мученичества, подражая святым Маковеям в двойном против них числе, так как тех было 7, а этих 14. и те за то пострадали, что не хотели есть свиного мяса, а эти за то, что не хотели вкусить постом какого бы то ни было мяса в противность закону христианскому. О, блаженные мужи! О, блаженная купля! В одно мгновение времени стяжать вечное упокоение! Что скажут на это те, которые общение с еретиками не считают отречением? Если там совершилось отречение народа по причине согласия есть простое мясо в пост, то тем паче здесь общение в нечестиво приносимой жертве. Где те, которые говорят, что страдание за икону Христову не есть мученичество? Если там за несогласие нарушить закон Церкви Христовой пострадавшие подъяли мученический подвиг, не тем ли светлейший мученический подвиг совершается здесь, когда не соглашаемся отрещись от самого Христа в иконе Его? Но так говорят люди темные, мраченные смыслом по причине еретических мудрований своих, которые своими падениями покушаются и другим подложить препону в правоверии и правошествии. Мы же прославим благого Бога нашего, прославляющего прославляющих Его, который и вроде сем являет мучеников, помышляя при сем, что если люди бедные по видимости, малоученые, жену и детей имеющие, все оставили из любви ко Христу, не тем ли паче мы, неженатые и мир оставившие, долженствуем, когда потребует время, явить себя подобными святым ревнителям веры и благочестия. Но это свое время, когда Христос потребует. Ныне же будем твердо стоять в мученичестве, что пребывает в совести непрестанно. Не преклоним колен пред валом, не уступим, бывая поражаемы помыслами, но будем угашать разжженные стрелы лукавого слезами, молитвами, сокрушениями и подобающими озлоблениями плоти, чтобы нам можно было с апостолом говорить «по вся дни умираю», так, коми ваша похвала, братья, юже имамо Христе Иисусе, Господи нашим, и со святым Давидом, тебе ради умерщвляемы есть мы весь день, вменихомся, яко овцы закуление, с коими досподобимся и наследниками быть Царствия Небесного.